Однако не ищите на горах и в долинах этих младенцев, ибо многознающие чада уже убиты и убиты в наших стенах. И точно как те чада из пророчеств, вид они имели людей уже возросших, и они были четырехлапыми, порождениями прорицаний, призраками и теми зародышами, которые должны были пророчествовать из матерного чрева, изрыгая магические пения. Все это было предписано, вы поняли? Предписано, что великие возмущения случатся в сословиях, в народах и во храмах, что подымутся пастыри злодейские, распутные, наглые, невоздержанные, сластолюбивые, падкие до благ, копители богатств, празднословные, напыщенные, гордые, алчные, строптивые, погрязшие в пороках, искатели тщеславия, неприятели Евангелия, готовые отринуть узкие врата, презреть истинное слово, и от них прибудет в небрежении любая тропа набожности, и не раскаются в грехах, и через них посреди народов станут селиться неверие и братняя злость, и преступность, и черствость, и зависть, и безразличие, и воровство, и винопийство, и излишество, и похоть, и плотский разврат, и любодеяние, и все другие пороки. Прекратятся сострадание, милосердие, миролюбие, нестяжание, сочувствие, соболезнование, умение плакать. Продолжать ли, или вы сами уже узнали себя самих, вы, кто слушаете меня сейчас, иноки здешнего аббатства и приезжие важные гости? В повисшей над залой тишине прозвучало шуршание. Это кардинал Бертран ерзал на своем седалище. «Надо отметить, — подумал я, — что Хорхе воистину крупнейший проповедник, и, как положено, он не разбирает важной публики от неважной, бичует собратьев, не щадит и гостей обители. И я не знаю, что бы мог отдать в такую минуту, только бы проведать, что делается сейчас в голове у Бернарда или у жирных авиньонцев. И вот тут-то наступит миг, именно в этот миг оно наступит, — грянул вдруг Хорхе. — Антихристово богохульное появление этой обезьяны, каким он старается быть, Господа Пресвятого нашего. Вон и времена, которые уже времена сегодня, захвачены будут все существующие царства, и будет голод, и будет жажда, и скудная жатва, и зимы великой злобы, и дети оных времен, которые уже сегодня, не найдут того, кто бы руководствовал их хозяйством и хранил бы в надежном месте их запасы. Их начнут притеснять на торговле купли и продажи. Тогда блаженны те, кто уже не будет жить, и те, кому, живя, приведется выжить. Тут придет человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого святынею, со своими ложными достоинствами, которыми подщится ввести во грех и в обольщение всю вселенную и возобладать над праведными. И Сирия рухнет и оплачет своих сыновей, и Киликия сумеет держать главу, лишь пока не появится тот, кто призван судить ее. И дщерь Давидова подымется от трона роскошности своей, дабы испить из чаши горечи.